Глава 21. Корабль совершил посадку в космопорту планеты Сатар. Некоторые из присутствующих с волнением ожидали прихода старшего Нордиса, отца Ринсана. Крас то и дело ловил восхищенный взгляд паренька, когда он смотрел на Тею, и это его ужасно раздражало. Несмотря на его предупреждение, что Тея принадлежит ему, парень игнорировал этот факт, играя на терпении Краза. Его любимая лишь посмеивалась над необоснованной ревностью и успокаивала его, говоря, что парень всего лишь восхищен их геройским поступком. Но для спокойствия любимого старалась меньше пересекаться с пареньком. Тому никак не сиделось в каюте, но от него была польза. Он привел в порядок их систему корабля. Зарина внешне претерпела изменения. После лечения и посещения санблока она оказалась молодой, симпатичной девушкой с темно-рыжими волосами. Правда, на ее лице остался еле заметный застарелый шрам, который требовал более длительного лечения. Хоть и внешне она изменилась, но пугливый характер, реагирующий на резкие звуки, так и остался. При виде Краза она еле заметно вздрагивала, и ее глаза становились перепуганными. Бедняжка так настрадалась от бандитов, что вооруженные мужчины вызывали у нее подсознательный страх. В этих случаях юный Нордис брал ее за руку, чувствуя ее страх. Находясь в плену, несмотря на затуманенный препаратами разум, он видел и помнил все, в том числе и ее заботу, и даже то, как однажды ей досталось, когда она защищала его. К ней Ринсан испытывал жалость и благодарность, но проявлял их только в таких случаях. Искин корабля доложил о посетителях, и Крас пошел встречать гостей. Тея обняла за плечи девушку и прошептала ей, что если она передумала, может все же пойти с Нордисами, пусть сама решает свою судьбу. Вот в конференц-зал быстрым шагом зашел Нор Кернис. К нему тут же с криком бросился его сын. «Мой мальчик! Живой!» — причитал его отец, утирая скупую слезу. Надо признать, с каждым днем он все больше терял веру в его спасение и даже испытывал вину за то, что послал этих двоих на верную смерть. Но вот отец опомнился и, отстранившись от сына, повернулся к Разу. «Вы вернули нам с женой не только сына, но и жизнь, уважаемые Крас и Тея». Крас перебил хвалебную речь Нордиса. «Уважаемый Нор Кернис, мы, — обнял он Тею, — возвращаем вам не только сына, но и сумму выкупа». Самодовольно посмотрел он на ошарашенного папашу, потерявшего дар речи. «Как выкуп?» — прошептал Нордис, потеряв свойственное их расе самообладание. «Что я могу сделать тогда для вас?» — воскликнул он. «О, уважаемый Нор, будьте уверены, придет время, и я попрошу у вас ответную услугу. Видите ли, мы с моей будущей женой», — при этом он строго посмотрел на младшего Нордиса, — «планируем осесть в вашей империи, и, возможно, мне понадобится ваша помощь для приобретения недвижимости, земли. Кредиты у нас есть, поэтому это должны быть самые лучшие объекты». «Конечно, я помогу вам. Все же я имею влияние в нужных кругах и дам вам лучшие рекомендации. Чужакам обычно не продают недвижимость на планете и неохотно дают разрешение на постоянное место жительства. Но для вас это самое малое, что я могу сделать», — благодарно ответил Нордис. «Уважаемый Нор Кернис, вы еще должны поблагодарить вот эту девушку, Зарину», — произнесла Тея. «Во время плена она ухаживала и оберегала вашего сына. Она бывшая рабыня, пережившая немало горя в плену у бандитов». Под пристальным взглядом Нортисов Зарина стушевалась. Чувствуя неловкость, у нее было такое впечатление, что она стоит перед лицом своего господина. «Я благодарю тебя, Зарина», — произнес официальным тоном Нордис. Затем посмотрел на Тею. «Я могу предоставить девушке кров, взяв ее в свой дом, и обеспечить всем необходимым. Нуждаться она ни в чем не будет. Я вам очень благодарна, господин», — робко заикаясь, произнесла девушка, набравшись смелости. Сейчас решалась ее дальнейшая судьба. «Я полечу с Теей», — довольно твердо произнесла она на одном дыхании. Нордис понял под опеку сказанного. Его она назвала господином. Впрочем, он бы таковым и являлся для нее. А наемницу она назвала по имени, что говорит о совсем другом социальном положении в ее будущем. Стоянку кораблей я оплатил, и сейчас скину свои координаты, по которым вы сможете меня найти». Быстро потерял Нордис интерес к бывшей рабыне, на ее счастье. К мужчинам она испытывала недоверие, особенно к таким властным, и что-то ей подсказывало, что гораздо больше участия в ее дальнейшей судьбе примет именно Тея, а не этот холодный господин. Обменявшись информацией, Крас скинул сумму кредитов выкупа, и они распрощались с семьей Нордисов. После их ухода Зарина искренне поблагодарила Тею, что та позволила ей остаться с ними, и заверила ее, что в новом доме она будет ей очень полезна. Она обучена вести хозяйство и свое дело знает хорошо. После чего она поспешила скрыться в своей каюте, прекрасно понимая, что парочке хочется остаться наедине. К своему облегчению, к Кразу она начала привыкать и уже не реагировала на него так, но привычка держаться на расстоянии от мужчин так и осталась. «Я горжусь тобой, любимый», — посмотрела Тея с нежностью на своего мужчину. «Ты поступил правильно, отдав выкуп», — потянулась она к его губам, даря легкий поцелуй. «Я сделал это в первую очередь для тебя, любовь моя», — после заминки он добавил. «Мне хочется искупить свою прошлую жизнь», — вздыхая, произнес он, зарываясь лицом в копну ее густых волос, «чтобы ты могла гордиться мной. Глупыш, я уже горжусь тобой. Мой мужчина самый лучший во всей вселенной. Я люблю тебя таким, какой ты есть». Нежный поцелуй был ей ответом. А после взаимных нежностей парочка опомнилась и отправилась в рубку правления. Пришло время им взлетать и отправляться к своему новому будущему. С этого мгновения Краза одолевало волнение. Сможет ли он пережить встречу с Илаем, как со своим будущим родственником? Порой жизнь бывает очень непредсказуемой, ведя извилистыми путями к своей судьбе.